Речь пойдет о некоем господине, который однажды сидел с женой дома, и тут один человек передал супруге записку. Именно из-за нее произошла та удивительная история, о чем мы и хотим поведать в нашем рассказе. А покуда послушайте стихи. Как будет всегда клубиться пыль под копытами скакуна, так все сердцем связан любой поступок на вечные времена. А вот еще одно стихотворение, написанное на мотив «Куропатка». В нем воспевается некая красавица. Гребень в неубранных волосах, подкрашены брови слегка. Ныне не радует сердце ее даже вышивки тонкий узор. В укромной беседке сидит одиноко, за окном плывут облака. Пишет письмо, и на миг, замечтавшись, вдаль устремляет взор. Как нежна ее красота, как она непорочно чиста, ликом, словно бессмертная дева, в мире такая одна. Кажется, с нежным цветком мейхуа можно ее сравнить, но только взглянешь, сразу поймешь, ни с чем не сравнима она. В восточной столице Кайфыни, в Финиковом переулке, проживал господин по фамилии Хуанфу, а по имени Сун, служивший вестовым в левом приказе дворца. Было ему от роду 26 лет, а жене по фамилии Ян 24 года. В доме жили только они вдвоем, если не считать, конечно, 13-летней служанки по имени Иньер. В то время, о котором идет речь, Хуанфу только что вернулся с границы, куда он отвозил одежду для солдат. Приехал он к Новому году. У входа в Финиковый переулок стояла крохотная чайная, хозяина которой звали Второй Ван. Был полдень, и торговля уже кончилась. А вдруг в чайной появился человек. Его облик можно писать так. Брови в разлет, большие глаза, нос, как обрубок, огромный рот, высокой шапкой, словно кувшином, покрыта его голова, ватный халат странно широк, необычной длины рукава, под халатом надето белье, как носит приличный люд, чулки на ногах и в чистые туфли незнакомец обут. Когда незнакомец уселся за стол, хозяин чайной, Второй Ван, поприветствовав гостя, поднес ему чашку чая. «Я посижу здесь немного, подожду знакомого», — проговорил мужчина, отхлебнув из чашки. «Милости просим», — ответствовал хозяин. Через какое-то время у чайной появился парень-торговец с блюдом. «Пирожки-перепелочки, продаю пирожки-перепелочки», — заголосил он. «Эй!» — посетитель в чайной сделал ему знак рукой. «Иди сюда, я покупаю». Торговец Саньер, что значит «монашек», вошел в чайную и поставил на стол блюдо. Стал нанизывать пирожки на бамбуковую палочку. «Отъедайте, господин». Монашек высыпал на стол щепотку соли. «Сейчас попробую. У меня будет к тебе одна просьба». «Да, господин». Мужчина показал на четвертый дом в переулке. «Знаешь, кто там живет?» «Как не знать. Там живет Хуанфу, вестовой из дворца». Он отвозил амуницию на границу и только вернулся. «А кто у него еще в доме? Сколько у них человек в семье?» «Кроме вестового, его жена, да еще девочка-служанка. Жену его знаешь?» «А как же! Я ведь бываю у них. Сама-то она почти не выходит, но иногда зовет меня в дом, когда хочет купить товар. А зачем она вам?» Мужчина вынул из-за пояса украшенную золотом коробку и вытряхнул на блюдо около 50 монет. При виде денег сеньор чуть не задохнулся от радости. «Приказывайте, ваша светлость, что надобно сделать, сделаю!» — воскликнул он, почтительно сложив руки у груди. «Дело вот в чем». Незнакомец вынул из рукава халата чистый лист бумаги и стал завертывать в него пару серег, две коротких золотых шпильки и записку. Все эти вещи вместе с запиской отдашь женщине, о которой мы с тобой говорили. Но только не передавай хозяину. Встретишь ее, скажи, что некий, мол, господин дарит ей эти вещи и надеется, что она их примет. Ну, иди, а я подожду тебя здесь».